мертва от электричества. Я повторяюсь на рефлексах включатель, избавляясь от привычек, не заняты мысли. Хожу из комнаты в комнату, помню предметы, чувствую темноту. Единственный свет — на руке браслет. Город отражает на асфальте проспект. Я будто ослеп, пока не наступит рассвет. Апокалипсис так и не пришел вслед. Даже до пятого, мать его, даже если слушать невнимательно, яркая слышимость, паника быта. Дождь падает с крыш, земля впитывает. Я подключил переноску от розетки в подъезде. Только теперь мы будем слушать музыку вместе. Настольную лампу на пол, трансцент в колонку, но ненадолго. В конце альбома батарея сдохнет, и как в фильме, так сильно зазвонит будильник и разбудит, но не тех, кто уснул в рутине. Мы снова все перекрутили, я бы иначе не стал. Дьявол доволен всеми, ну ты же знаешь сам. И как в фильме, так сильно зазвонит будильник и разбудит, но не тех, кто уснул в рутине. Мы снова все перекрутили, я бы иначе не стал. Дьявол доволен всеми, ну ты же знаешь сам. Отключил удлинитель, не люблю, когда двери открыты. Я живу на первом, а там толпами ходят зрители с пронзительным взглядом на нас, но мимо. Кого еще мозг ненадолго покинул? Теперь только скажи, что я взялся за ум. Ведь я всегда вел к тому, чтоб выбирать самому. А ты все это свое, бум-бум-бум. Да, отстань и поставь назад мониторы на тумбу. Это мое якобы хобби, но время проходит на шее якори. Одинаково старых вещей в холле и ничего кроме. В огромной темной комнате несколько дней тишины. Вы обо мне и не дела, вспомните, ладно. У меня точно что-то не ладно. Панели спят давно, а я от боли ищу препараты. В голове непорядок, несколько дней подряд. Могу поспорить, эта история не про тебя. Уже через минуту мы укутаны пледом сидим, покуда не утро. Нам это было нужно. Солнце на завтрак, темнота на ужин. Темнота на ужин. Темнота на ужин. Темнота нужен. Нужен, нужен. Нужен, нам просто нужен. Свет нужен, нужен. И вам просто свет нужен. Мне свет. Мне свет нужен. Мне свет нужен. Нам свет нужен. Нам просто свет нужен. Нам просто свет нужен. Просто свет нужен. Просто свет нужен. Нам просто свет нужен. Нам просто, просто свет нужен. Нам просто, просто свет нужен. Нам просто свет нужен. Нам просто свет нужен.